которая казалась ему спасительной для крестьянства. Получился довольно странный парадокс. Намерения у Хрущева были самые благие. Спасти крестьянство от голода, обеспечить ему минимальное благосостояние, твердую зарплату в совхозе. Но средства были контрпродуктивными. И предыдущий и последующий опыт достаточно показал, что выварить крестьянина в фабричном котле не удастся. Его дальнейшее закрепощение могло только привести к снижению продуктивности сельскохозяйственного производства. А Сталин, по словам Хрущева, выступил опять в роли верховного судьи, осудил перегибы и хрущевскую идею агрогородов, хотя палец о палец не ударил для спасения крестьян от голода, а сельского хозяйства от разорения. Сразу же после смерти Сталина по инициативе Хрущева был созван пленум ЦК партии по сельскохозяйственному вопросу. Это был поистине исторический пленум. С одной стороны, резко уменьшались налоги на сельскохозяйственное производство, в особенности с приусадебных участков. С другой, повышались закупочные цены государства. Затем МТС были переданы, правда, за дорогую цену, колхозам. И, наконец, был сделан крупный шаг в ослаблении опеки местных и центральных органов власти над колхозами и совхозами. Тем не менее, идея совхозизации продолжала тревожить душу Хрущева. По всему видно, что он внутренне был убежден в том, что индивидуальное хозяйство, тем более на приусадебном участке, и колхозное хозяйство куда менее эффективны, чем совхозы. Ему мнилось, что государственное предприятие в деревне сможет работать так же хорошо, как и в городе. Как мы уже видели, эта идея сыграла не последнюю роль, когда принималось решение об освоении целинных земель. Наши экономисты до сих пор не дали объективных оценок, кто был прав в споре о путях подъема сельского хозяйства в тот период – Хрущев, который выступал за целину, или Молотов и другие, предлагавшие вложить те же средства в производство в черноземной и нечерноземной областях. Конечно, целина позволила на время ослабить остроту хлебной проблемы. Но никто не проанализировал возможностей альтернативной программы. Интересно заметить, что личное знакомство Хрущева с опытом американских фермеров не только не поколебало, а даже укрепило его веру в превосходство коллективных государственных форм. Он привез из своего посещения Америки много плодотворных технологических идей. Несомненно, одной из них было внедрение кукурузы как главного средства откормки скота, независимо от крайностей в применении этой идеи впоследствии. В Америке он увидел и индустриализацию птицеводства, производство яиц, забоя скота, соединение сельскохозяйственного производства с переработкой продукции. Ослепленный концепцией государственного социализма, Хрущев стремился перенести западную технологию на базу централизованного хозяйства. Сколько было произнесено речей о кукурузе, о квадратно-гнездовом способе посева зерна, об удобрении, химизации, о поливных землях. Но догма государственного управления аграрным сектором не только оставалась незыблемой, но даже укреплялась. С этим связано было его чудовищно опрометчивое решение в 60-х годах о запрете держать скот в индивидуальном хозяйстве, что привело к постоянному дефициту мясных и молочных продуктов, от которого мы не избавились до сих пор. Ему казалось логичным, вопреки всем фактам, что скот куда выгоднее выращивать на крупных фермах, а не в каждой крестьянской семье. Жизнь была принесена в жертву доктрине, а сама доктрина позаимствована ни у кого иного, как у Сталина.